почему поднималась вода в реке. Леопард и черепаха прогуливались по берегу реки. И черепаха сказала: «Смотри, как высоко поднялась вода, где-то в верховьях идут дожди». «Да и у нас вчера так грохотало, что я думал, мой скворечник свалится», — ответил леопард. «Много вы понимаете», — сказала корова, которая лежала на берегу у самой воды. Она лежала, вытянув шею, положив голову на передние ноги, и обмахивалась хвостом. «Если хотите знать, это все огромный пегги-бык со сломанным левым рогом. Вот так!» И она прикрыла один глаз. «Какая ерунда! При чем тут бык?» — сказала черепаха. «Откуда тебе знать, что он пегги и что у него обломан один рог? Кто тебе вообще сказал, что вода в реке поднимается от того, что где-то существует какой-то бык?» «Это знают все», — равнодушно ответила корова. «Да пойми ты, глупое ленивое животное, что вода в реке поднимается от того, что там, вон там, видишь, за горизонтом, где синеют горы и откуда берет начало наша река, проходит дождь. Сперва он идет там, а потом у нас поднимается вода». «Никакого дождя нет», — возразила корова. «Последний дождь в горах грохотал 3 дня тому назад. Ты говоришь, не думая». «Да нет же!» — не на шутку рассердилась черепаха. «Пойми, горы далеко, и вода оттуда приходит к нам не сразу. Вот почему дождь был 3 дня назад, а вода у нас поднялась только сегодня. Ты это можешь понять?» Корова покачала головой. «Все не так», — сказала она. «Причем тут дождь, который идет неизвестно где? Просто там, где кончается наш город, и, может быть, даже кончается лес, пасется на лугу огромный пегги-бык с обломанным левым рогом. Стоит ему войти в реку, как вода в ней поднимается. Что же тут непонятного?» У черепахи от возмущения даже задрожали квадратики на панцире. «Ну как объяснить этому глупому животному, что оно неправо? Что никакого быка нет, что все объясняется очень просто, дождь и все!» — обратилась она к леопарду. «Может быть, ты попробуешь это сделать еще раз?» «Вот что!» — недовольно сказал леопард. «Сделаем так. Подождем несколько дней, и как только увидим, что вон там, где синеет полоска гор, собрались тучи, а значит, идет дождь, через 2 дня собираемся здесь около моста и увидим, кто прав. Ты согласна?» «Мне все равно», — сказала корова и, помахивая хвостом, отправилась к своему дому. «Упрямое животное!» — воскликнула черепаха. «Ну ничего, она увидит своими глазами, кто прав». И они продолжили прогулку по берегу реки. Прошла неделя, и синюю полоску на горизонте, которая была горами, закрыли черные, клубящиеся, похожие на клубы дыма, тучи. «Вот теперь все в порядке», — сообщила черепаха леопарду. «Теперь мы переубедим ее. Осталось ждать немного». В назначенное время они с утра отправились к мосту. Корова была уже на берегу. Она опять лежала, вытянув, как кошка, передние ноги и положив на них морду. Только хвостом она на этот раз не помахивала, потому что мухи исчезли, погода была ветреной. Река вздулась, а вода в ней пожелтела. Старые сваи моста, о которые бились мелкие, как чешуйки, волны звенели. — Ну вот, видишь, — обратилась черепаха к корове, — все произошло так, как мы говорили. Поняла теперь, отчего в реке поднялась вода? «Пегги-бык с обломанным рогом вошел в реку, — ответила, даже не подняв головы, корова.